«Так-так, любезный Прево», — сказал виконт, первый нарушив молчание, — «вид у вас превеселый. А у вас, дорогой Мармань, приунылый. Видите ли, бедный мой Дестурвиль, беды моих друзей так же печалят меня, как и мои собственные». «Да-да, я знаю, какое у вас отзывчивое сердце», — ответил Прево. «А когда я увидел, что вы сияете от радости, равно как и ваш будущий зять граф Дорбек, ибо его женитьба на вашей дочери уже ни для кого не тайна, и я поздравляю вас, любезный Дестурвиль, да ведь я давно сказал вам, что Коломба просватана, любезный Мармань. Просто ума не приложу, как вы соглашаетесь на разлуку со своей очаровательной дочкой». «Да я и не разлучаюсь с ней», — возразил мессер Робер. «Мой зять, граф Дорбек, переправится через Сену со всей своей казной и поселится в Большом Нельском замке. Я же часы досуга буду проводить в Малом». «Мой бедный друг», — проговорил Мармань, качая головой и прикидываясь глубоко озабоченным, он подхватил одной рукой Прево под руку, а другой смахнул воображаемую слезу. «Почему же бедный?» — спросил мессер Робер. «Черт возьми! Какие еще вести вы собираетесь мне сообщить? Неужели я первый должен сообщить вам плохую весть? Какую же? Да говорить! Знаете ли, любезный Прево, нужно быть философом в нашей земной юдоли. Существует старая поговорка, которую несчастный род человеческий должен был бы беспрестанно повторять, ибо в ней заключена вся человеческая мудрость. Ну, договаривайте же, какая поговорка? Человек предполагает, любезный друг, человек предполагает, а Бог располагает. Чем же предполагаю я и как располагает Бог? Ну, говорите же, и делу конец. Вы предназначили древний Нельский замок зятю и дочери. Разумеется. И я надеюсь, они поселятся там месяца через три. Заблуждаетесь, любезный Прево, заблуждаетесь. Нельский замок уже не ваша собственность. Простите, я причиняю вам такое огорчение, но я подумал, что лучше будет, если вы, а я знаю ваш вспыльчивый характер, узнаете эту новость из уст друга, который сообщит вам ее бережно, осторожно, нежели из уст негодяя, который обрадуется вашему несчастью и выложит вам все без околичностей. Увы, друг мой, Большой Нельский замок уже не ваш. Да кто же его отнял у меня? Его Величество. Его Величество? Самолично. Теперь вы хорошо понимаете, что несчастье непоправимо. Когда же это произошло? Сегодня утром. Если бы меня не задержали дела в Лувре, я уведомил бы вас раньше. Вас ввели в обман, Мармань. Это ложный слух, пущенный моими врагами, а вы, ничего не узнав толком, его разглашаете. Очень желал бы, чтобы так и было. Но, к несчастью, мне никто ничего не говорил. Я все слышал собственными ушами. Что вы слышали? Я слышал, как король самолично приказал отдать Большой Нельский замок другому. Кто же этот другой? Проходимец, некий золотых дел мастер, родом из Италии, имя которого, без сомнения, вам знакомо. Это Бенвенуто Челлини, интриган, явившийся из Флоренции 2 месяца назад. Неизвестно, почему король от него без ума, и нынче сам со всеми придворными посетил его во дворце кардинала Феррарского, где этот горе-художник устроил себе мастерскую. Скажите, виконт, вы присутствовали при том, как король пожаловал Большой Нельский замок этому проходимцу? Присутствовал. Как же? — отвечал Мармань, произнося слова по слогам и медленно, с наслаждением выговаривая их. «Так-так», — произнес Прыво, — «что ж, буду поджидать проходимца. Пусть приходит за королевским даром». «Как, вы намерены оказать сопротивление?» — Разумеется.